при аресте 23.05.1945 года германского правительства во Фленсбурге во главе с гросс-адмиралом Дёницем. Будучи национал-социалистом, он активно способствовал приходу Гитлера к власти, а также содействовал контактам рейхсфюрера СС Гиммлера с Бломбергом. Генерал-полковник фон Фрич видел в нем помеху сотрудничеству Бломберга с генеральным штабом сухопутных войск. Фрейдебург был в 1937 году заменен капитаном третьего ранга фон Вангенхаймом, тем самым офицером, который после скандального второго брака фон Бломберга, о чем пойдет речь ниже, убедил его уехать из Германии и даже пытался вложить ему в руку пистолет. Именно я не допустил тогда самоубийства Бломберга. Думаю, Фрейдебург мог бы помешать этому второму браку. Мне же отношения Бломберга с его будущей новой женой были совершенно неизвестны до самого дня их официального бракосочетания, на котором в качестве свидетелей фигурировали лично Гитлер и Геринг. Меня на эту церемонию не пригласили, я даже никогда не был официальным гостем в доме новобрачных. Мои отношения с главнокомандующим сухопутными войсками бароном фон Фричем, напротив, с самого начала и до самого конца оставались дружескими, откровенными и доверительными. Я ежедневно посещал его. Порой это была просто непринужденная беседа, а поговорить о чем у нас всегда находилось. Нередко я бывал гостем барона в вечерние часы. Мы без обиняков говорили обо всем за бокалом доброго вина. Фрич был старым холостяком и мало с кем общался. Я же охотно бывал у него. Даже если наши взгляды в чем-то и расходились, все равно наше общение проходило в товарищеском духе и никогда не принимало оскорбительного оттенка. Нередко мне приходилось играть роль добросовестного посредника между Бломбергом и Фричем и улаживать напряженные ситуации или грозящие конфликты. Это было возможно потому, что я воздерживался от высказывания политических разногласий, которые, разумеется, имели место. Бломберг отстаивал ту точку зрения, что вооруженные силы обязаны придерживаться национал-социалистического мировоззрения, служащего основой нового государства. Он считал, что как старая армия кайзеровской Германии, далекая от благоволения или ненависти к ней политических партий, зиждилась на монархическом принципе, так теперь и новая армия должна стоять на базе нацизма. Он видел в национал-социализме, в идее фюрерства, своего рода выборную монархию вместо наследственной. Между тем Фрич железно держался за политически нейтральные вооруженные силы, ибо именно такая позиция была присуща Второму рейху, созданному в 1871 году после победы во Франко-Прусской войне и просуществовавшему до Ноябрьской революции 1918 года. Он хотел держать армию так же далеко от национал-социализма в качестве политической партии, как это имело место с Рейхсвером по отношению к коммунистической идее. Иными словами, Фрич желал, чтобы армия стояла вне политики любого толка, ибо рассматривал национал-социализм как переходный период, в глубине души рассчитывая на реставрацию гогенцоллернской монархии. Фрич оставался монархистом и верил в эволюционное развитие по английскому образцу. Роспуск прежних политических партий он приветствовал как огромное счастье и считал Гитлера выдающимся деятелем. Тот был ему гораздо желаннее в качестве рейхсканцлера, нежели главы государства. Противоположные воззрения Бломберга и Фрича гораздо резче проявлялись во внутриполитической области в вопросах руководства вооруженными силами. Бломберг, по мнению Фрича, должен был являться министром, но именно министром, а не главнокомандующим вермахта. По этому вопросу я написал специальную памятную записку для своего защитника в Нюрнберге, доктора Нельте. Примечание. Предположительно, речь идет о рукописи Кейтеля от 8.12.1945 года «Положение начальника ОКВ», в которой рассматривается тема солдат и политики. Тем не менее, моим долгом было разделять взгляды Бломберга и отстаивать его законные права.